истинно. Как перед Богом, скажу вам, гражданин, пропадаю через проклятого Павла Васильевича. Соблазнил меня чашей жизни, а сам предал, подлец. Так дело было. Сижу я, знаете ли, тихо, мирно, дома и калькуляцией занимаюсь. Ну, конечно, это только так говорится, калькуляцией. А на самом деле жалование 210, 50 в кармане. Ну и считаешь, 10 дней до первого, это сколько же? Выходит, пятерка в день, правильно. Можно дотянуть? Можно, ежели с калькуляцией. Превосходно. И вот открывается дверь, и входит Павел Васильевич. Я вам доложу. Доха на нем не доха. Шапка не шапка. Вот сволочь, думаю. Лицо красное, и слышу я, портвейном от него пахнет. И ползет за ним какой-то, тоже одет хорошо. Павел Васильевич сейчас же знакомит. Познакомьтесь, говорит, наш, тоже трестовый. И как шваркнет шапку, это об стол, и кричит. Переутомился я, друзья, заела меня работа. Хочу я отдохнуть, провести вечер в вашем кругу. Молю я, друзья, давайте будем пить чашу жизни. Едем, едем. Ну, деньги у меня какие? Я ж докладываю, 50. А человек я деликатный, на дурничку не привык. А на 50 ты что сделаешь? Да и последний. Я и отвечаю, денег у меня нет. Он как глянет на меня. Свинья ты, кричит, обижаешь друга. Ну, думаю, раз так, и пошли мы. И только вышли, начались у нас чудеса. Дворник тротуар скребет, а Павел Васильевич подлетел к нему, хватит у него скребок из рук и начал сам скрести. При этом кричит, я интеллигентный пролетарий, не гнушаюсь работой. И прохожему товарищу по калоши тик и разрезал ее. Дворник Павлу Васильевичу и скребок у него из рук выхватил. А Павел Васильевич как заорет, товарищи, караул, меня, ответственного работника, избивают. Конечно, скандал, публика собралась. Вижу я, дело плохо, подхватили мы с Трестовым его под руки и в первую дверь. А на двери написано «И подача вин». «Товарищ за нами, калоша в руках, позвольте деньги за калошу». И что же вы думаете? Расстегнул Павел Васильевич бумажник, и как заглянул я в него, ужаснулся. Одни сотенные, пачка пальца в 4 толщиной. Боже ты, думаю, а Павел Васильевич отслюнил 2 бумажки и презрительно товарищу. «Получите, товарищ!» И при этом в нос засмеялся. Как актер. А, ха-ха. Тот, конечно, смылся. Калошам-то красная цена сегодня была полтинник. Ну, завтра, думаю, за 60 купит. Прекрасно. Уселись мы, и пошло. Портвейн московский, знаете? Человек от него не пьянеет, а так, лишается всякого понятия. Помню, раков мы ели, и неожиданно оказались на Страстной площади. И на Страстной площади Павел Васильевич какую-то даму обнял и троекратно поцеловал в правую щеку, в левую и опять в правую. Помню, хохотали мы, а дама так и осталась в оцепенении. Пушкин стоит на даму, смотрит, а дама на Пушкина. И тут же налетели с букетами, и Павел Васильевич купил букет и растоптал его ногами. И слышу голос, сдавленный из горла. «Я вас катаю!» Сели мы. Оборачивается к нам и спрашивает. «Куда, ваше сиятельство, прикажете?» «Это Павел Васильевич, сиятельство!» «Вот сволочь, думаю!» А Павел Васильевич доху распахнул и отвечает. «Куда хочешь!» Тот в момент рулем крутанул и полетели мы, как вихрь, и через 5 минут стоп на Неглинном. И тут этот рожком 3 раза хрюкнул, как свинья. Хр, хру, хру. И что же вы думаете? На это самое хрю лакеи выскочили из двери и под руки нас. И метрдотель, как какой-нибудь граф. Столик, скрипки, под знойным небом Аргентины. И какой человек в шапке и в пальто, вся нижняя половина в снегу, между столиками танцует. Тут стал уже Павел Васильевич не красный, а какой-то пятнистый. И грянул. Долой, портвейны эти, желаю пить шампанское. Лакеи в рассыпную кинулись, а метрдотель наклонил пробор. Могу рекомендовать марку. И залетали вокруг нас пробки, как бабочки. Павел Васильевич меня обнял и кричит: «Люблю тебя! Довольно тебе киснуть в твоем Центросоюзе! Устраиваю тебя к нам, в трест! У нас теперь сокращение штатов! Стало быть, вакансии есть, а в тресте я царь и бог!» И трестовый его приятель гаркнул: «Верно!» И от восторга бокал опал вдребезги. Что тут с Павлом Васильевичем сделалось? «Что?» — кричит. «Ширину души желаешь показать? Бокальчик разбил и счастлив! А-ха-ха! Гляди!» И с этими словами вазу на ножке опал. «Раз!» А трестовый приятель — бокал, а Павел Васильевич — судок, а трестовый — бокал. Очнулся я только когда нам счет подали. И тут глянул я сквозь туман. 1 912 000 000. Да-с. Помню, я слюнил Павел Васильевич бумажки, и вдруг вытаскивает 5 сотенных, и мне: «Друг, бери взаймы. Прозябаешь ты в своем Центросоюзе, бери 500. Поступишь к нам в трест, и сам будешь иметь». Не выдержал я, гражданин. И взял я у этого подлеца 500. Судите сами, ведь все равно пропьет каналья. Деньги у них в трестах легкие. И вот верите ли, как взял я эти проклятые 500, так вдруг и сжало мне что-то сердце. И обернулся я машинально, и вижу сквозь пелену, сидит в углу какой-то человек, и стоит перед ним бутылка сельтерской. И смотрит он в потолок, а мне, знаете ли, почудилось, что смотрит он на меня. Словно, знаете ли, невидимые глаза у него, вторая пара на щеке. И так мне стало как-то вдруг тошно, выразить вам не могу. Гоп-садрица, гоп-ца-ца, и как ужом к двери, а лакеи впереди понеслись и салфетками машут. И тут пахнуло воздухом мне в лицо. Помню еще, захрюкал опять шофер, и будто ехал я стоя, а куда — неизвестно, начисто память отшибла. И просыпаюсь я дома, 3:30. И голова, боже ты мой, поднять не могу. Кое-как припомнил, что это было вчера, и первым долгом за карман: «Хватит!» Тут они, 500. Ну, думаю, здорово. И хоть голова у меня разваливается, лежу и мечтаю, как-то я в тресте буду служить. Отлежался, чаю выпил и полегчало немного в голове. И рано я вечером засну. И вот ночью звонок. А, думаю, это, вероятно, тетка ко мне из Саратова. И через дверь босиком спрашиваю: «Тетя, вы?» И из-за двери голос незнакомый: «Да, откройте». Открыл и оцепенел. «Позвольте, — говорю, — а голоса нет, узнать, за что же?» «Ах, подлец! Что ж оказывается, на допросе у следователя Павел Васильевич, его еще утром взяли и показал, а 500 из них я передал гражданину такому-то. Это мне, стало быть. Хотел было я крикнуть: ничего подобного! И знаете ли, глянул этому, который с портфелем, в глаза и вспомнил: батюшки, сельтерская! Он, глаза-то, что на щеке были, у него во лбу. Замер я, не помню уж, как вынул 500, тот хладнокровно другому: приобщите к делу. И мне: потрудитесь одеться. Боже мой, боже мой! И уж как подъезжали мы, вижу я сквозь слезы, лампочка горит над надписью «Комендатура». Тут и осмелился я спросить, что ж такое он, подлец, сделал, что я должен из-за него свободы лишиться. А этот сквозь зубы и насмешливо: о, пустяки, да и не касается это вас. А что не касается? Потом узнаю, его чуть ли не по 7 статьям. Тут и дача взятки, и взятие, и небрежное хранение, а самое-то главное — растрата. Вот она, какие пустяки, оказывается. Это он, негодяй, стал быть, последний вечер доживал тогда, чашу жизни пил. Ну-с, коротко говоря, выпустили меня через 2 недели. Кинулся я к себе в отдел, и чувствовало мое сердце. Сидит за моим столом какой-то новый во френче с пробором. Сокращение штатов, и кроме того, что было, даже странно. И задом повернулся, и к телефону. Помертвел я. Получил ликвидационные за 2 недели вперед 105 и вышел. И вот с тех пор без перерыва и хожу, и хожу. И ежели еще неделька так, думаю, что я на себя руки наложу.